Руки Максима в кулаки сжались, и он несколько раз медленно втянул ноздрями воздух, чтобы успокоиться. Провокация была слишком топорной. Максим же привык гордиться обладанием внутренним мудрецом, который способен вовремя взять вожжи из рук адреналинового самца. Максим этого мудреца годами в себе воспитывал. От природы он был довольно вспыльчивым. В юные годы многим от кулаков его перепадало. «Не говорите глупости», — спокойно сказал он. «И идите, куда шли». «А я слышал, они Ларису как прислугу бесплатную пользуют». Наконец подал голос молодой. «Будто бы она за их сыном-дебилом говно выносит». Держаться было все труднее. Мужики держались вежливо, добродушно даже. Со стороны посмотришь, соседи поболтать зашли. Но они безошибочно определяли больные точки, как будто бы у обоих был встроенный локатор мишеней, и оба наблюдали за ним, как за мышью лабораторной, подействует или нет. «Ребята, вы бы шли, куда путь держали!» Максим надеялся, что со стороны не заметен его подрагивающий от гнева голос. Но они, конечно, разглядели, переглянулись насмешливо. Им было забавно играть вот так, чтобы чужой мужчина, словами раненый, ужом на сковородке перед ними вертелся. За этим они и пришли, силу показать. Максим сдержался, не вышел из себя, спокойно развернулся и медленно пошел к своему крыльцу. Но он прекрасно понимал, что продул этот раунд, спиной чувствовал их взгляд. Так сытый кот смотрит на мышь, которая в панике бежит прятаться под диван. Коту она не как пища, а как развлечение нужна. И он спокойно дает уйти, потому что знает, обратный путь только один, в его когти. Яне Лариса не нравилась. Интуитивное неприятие. В ее присутствии даже хотелось голову в плечи втянуть, а еще лучше уйти, не делить с ней пространство. Вокруг этой Ларисы словно в воздухе была разлита тягучая сладость безумия. Гостья вела себя безупречно, ни одного хода неверного не позволила себе, произносила нужные слова в нужный момент, была вежливой, и даже хмурое лицо Яны ее не обижало, и даже откровенное хамство. Яна могла в ответ на обращенный к ней вопрос демонстративно промолчать, глядя в глаза. Говоря откровенно, Лариса не просто не нравилась ей, Яне прибить хотелось гостью. И это было странно. Обычно Яна как раз тянулась к тем, кто плывет против течения, даже к безумцам. Нет, к безумцам, пожалуй, особенно. Вспомнить все ее романы, большинство из которых имели место быть в ее воображении. Тех людей, которых она сажала на внутренний алтарь. Ее аллергию на спокойную налаженную жизнь. Лариса ведь ее крови. Даже если врет, бунтарка с сумасшедшенкой, бесстрашная. Но почему-то воротит от улыбки ее елейной, от звука ее певучего голоса. И даже противно смотреть, как она к Сашеньке подлизывается, и как тот доверчиво откликается на ее ласку. Яна соседке-старухе обо всем рассказала. В те дни они особенно сблизились, дома находиться не хотелось. Отец ходил мрачнее тучи, естественный страх перед толпой. Боролся в нем с врожденным рыцарским благородством. Отцу было страшно, Яна ведь понимала, чувствовала. В этом было что-то неправильное, застать отца за переживаемым ужасом. Хуже, чем случайно ворваться в родительскую спальню, когда те занимаются сексом. «Лариса, ни при чем», — сказала ей старуха Марфа. «Просто ты девочка, очень чуткая, ты беду чуешь». «А будет беда?» «Никто не может сказать наверняка. Никогда!» — вздохнула старуха. «Ты ведь знаешь, что все предсказатели хвалены. Они ведь не предсказывают на самом деле, а как из пластилина судьбу тебе лепят». «Что вы имеете в виду?» «Будущее нельзя увидеть точно. Будущее — это как ног дорог, как снежинка. Пойдешь направо — одно случится с тобой, а налево — совсем другое. И на то человеку сердце дано, чтоб дорожку каждый раз свою выбрать. А не карты и не гуща кофейная. Гадалка же не завесу тебе открывает, а лепит тебе будущее. Было много дорожек, она отсекла все и только одну оставила. И не всегда самую лучшую. И ты уж только над той одной дорожкой свет видишь. Идешь по ней послушно. Еще и совпадением радуешься. Старуха Марфа и Яна сидели на крыльце, плечом к плечу. Странная, наверное, картина. Они были будто из разных миров. Старуха с глазами пожившей злой собаки и девочка с колечками на лице. Это была даже не дружба, а какой-то болезненный симбиоз. Старуху вроде бы и раздражала девочкина щенячья жажда жизни. Но в то же время, когда она в очередной раз слышала скрип калитки и видела, как Яна пробирается по заросшему палисаднику к ее крыльцу, что-то похожее на радость на минуту озаряло вечно невозмутимое лицо Марфы. А Яну раздражало, что старуха такая скрытная, ничего толком не рассказывает, но все время намекает, что секреты у нее есть. И трудно ей было привыкнуть к ритму старухи, черепашьему, улиточному, как будто бы им вечность отведена. Марфа иногда могла на полуслове замолчать и уставиться вдаль, как будто спит. Яна вежливо ждала, минуту ждала, две, а потом начинала трясти старуху за плечо. «Ну что ты? Ты же начала рассказывать. Продолжай!» На природе у Яны проснулся аппетит волчонка. Старуха же почти ничего не ела, и когда Яна предлагала: «А может, сырники сделаем?» — удивленно таращилась. Она могла на сутки забыть про еду. Пища была для нее средством поддержания жизни, но не удовольствием. Но больше всего Яну раздражало, когда речь заходила о болоте. Марфа как будто бы запиралась внутри самой себя, становилась похожа на дом с наглухо закрытыми ставнями и гвоздями, заколоченной входной дверью. Иногда Яна начинала даже подозревать, что дело тут не в строгости тайны, а в обычной человеческой манипуляции. Хитрая старуха чувствует, что любопытство ест Яну изнутри, вот и треплет нервы. Иногда кинет пару реплик, как обглоданную кость голодному псу. «С болотом нашим такие силы связаны, что тебе туда соваться точно не стоит, например. Или, если ослушаешься и пойдешь ночью в тот лес, то пропадешь, а если нет, никогда такой, как прежде, не будешь». И все. Иногда я не хотелось треснуть кулаком по ее обтянутому смуглой морщинистой кожей черепу. Пытка секретом — самая худшая из инквизиторских пыток, которые она могла себе вообразить. «Давайте, я вам тоже свой самый страшный секрет скажу», — однажды предложила Яна. «Никогда я никому не признавалась, боялась, за сумасшедшую примут. А вам скажу, а вы мне взамен про болото все подробности». Яна и не ожидала, что старуха проглотит наживку. Это был слепой выстрел в пространство, без надежды и жажды результата. Но та неожиданно заинтересовалась. «Что за секрет? Ты что-то видишь? Голоса слышишь?» «И то, и другое». Важно приосанилась Яна. «Говори!» «А вы не обманете? Я потом узнаю все, что хочу!» «Настанет время и узнаешь!» Как недобро усмехнулась Марфа. «Расскажи, кого видела!» «Ладно, инкуб ко мне ходит. Давно. 11 лет мне было, когда он впервые пришел. И чем дальше, тем чаще появляется. В последнее время совсем обнаглел. Может, и несколько раз в неделю прийти». «Кто?» Удивилась старуха. «Инкуб! Ну как объяснить? Демон ночной! Черт по-нашему!» Больше всего Ян боялась, что старуха обесценит ее секрет недоверчивым смешком, или, что, пожалуй, еще гаже, снисходительной интонацией. Так сделали бы Янины родители, вздумая она с ними поделиться. Мол, спать тебе надо больше, есть калорийнее, и с мальчиком каким-нибудь начать встречаться. Тогда и не будет тебя мучить всякая придуманная ерунда. Яна потому и молчала, хоть иногда за завтраком ее распирало от желания получить мрачному чуду свидетеля. «Черт!» — задумчиво протянула старуха. «И как же выглядит твой черт?» «Ну, такой, не молодой уже, но красивый, брюнет, одет как будто бы граф из старины, молчаливый». «Девочка, ты по порядку рассказывай и не торопись!» — приказала старуха. Именно приказала, не попросила. Обычно она говорила сдержанно и мягко, но иногда просыпалась в ее голосе такая мощь и сталь, что даже холодок пробегал вниз по позвоночнику от мысли, что может быть, если такую ослушаешься. Как будто бы внутри Марфы чудовище жило. Большую часть времени безобидно дремала, но иногда чуть приподнимала голову и фокусировала на ком-нибудь мутный со сна, но все равно леденящий кровь взгляд. И Яна рассказала ей о нечеловеке. Нарочито небрежно рассказала, готовая при малейшей демонстрации недоверия обратить все в шутку. Но старуха явно не была настроена шутить. Слушала внимательно, иногда даже задавала вопросы уточняющие, как будто следователя много лет проработала. «А на ногти ты смотрела? Ногти какие у него?» «Обычные вроде, не обращала внимания. Кажется, на мизинце длинный. Но не коготь, а такой, как у женщины. Он раздевался когда-нибудь? Тело его видела?» «Никогда. И он ни разу не пытался...» «О, господи, ну, конечно же, нет!» — рассмеялась Яна. «Он меня по голове гладил. Один или два раза. И еще так наваливался сверху. Но никогда ничего большего. За почти 7 лет. Но ты говоришь, приближается. Как будто приучает тебя к себе». «Марфа, ну вы как из позапрошлого века. Хотя вы, наверное, и вправду из позапрошлого. Что же, 7 лет приучать, что ли? Просто сначала был осторожен, а потом понял, что я совсем не боюсь его. Принимаю. Сначала на краешке кровати сидел и смотрел просто. А когда он уходит, у меня настроение потом хорошее. Силы появляются. Как будто бы я все на свете могу. Со всеми могу справиться». Марфа покачала головой. Как будто бы Яна рассказала, что она влюбилась в бандита, у которого за плечами 10 лет по колониям, туберкулез и шелуха мертвых жен в чулане синей бороды. «Осторожней с ним, девочка! Силу никому просто так не дают! Вообще никому и ничего не дают просто так! Хочешь, расскажу, как прогнать его?» «Да ну вас! Ничего он мне не сделает! Лучше расскажите, что обещали, про болото лесное!» Старуха надулась, как жаба. «Придет время, все узнаешь! Я свое слово держу! А черт своего прогони, поверь мне! Если он сейчас тебя не трогает, это не значит, что так вечно будет! Для таких, как он, 7 лет не срок! Времени ему отмерено! Вечность целая!» Яна не рассказала старухе о том, что однажды не человек напал на нее. Почему-то посчитала правильным умолчать о таком. Тем более, что случилось это всего один раз, пусть и совсем недавно, в начале весны. Не человек обычно смотрел ласково и почти никогда не прикасался к ней, только иногда сверху наваливался, не одергивая одеяло. Придавит всем весом, и такая слабость по телу разливается, как будто бы кровь с сгущенным молоком подменили, как будто бы на волнах тебя качают, и хочется раствориться в этом ощущении, перестать быть собою. И в глаза смотрит. Сначала я не страшно было, что у него глаза без зрачков, белесые, а потом привыкла. Она научилась видеть отражение всего мира в этих глазах. Ни человек никогда с ней не заговаривал, но Яна иногда представляла, каким мог быть его голос. Низким, бархатным, глухим, как ночной сад с жасмином и мандрагорами. Она никогда никому про ночные визиты не рассказывала, да и не считала их настоящими. Просто игра такая, одушевленная фантазия. Просто ей повезло с воображением, которое может творить миры. А в одну ночь вот как получилось. Яна легла в дурном расположении духа. Ей хотелось только раствориться в забытии и ничего не чувствовать. Было ей 15 лет, и случилась первая любовь, разумеется, к неподходящему человеку, женатому, и на 28 лет старше нее. Яна месяц вокруг ходила, книги, рекомендованные им, читала, делила с ним один чайник ромашкового чаю на двоих, хотя на самом деле ей хотелось коньяка с кока-колой и целоваться. Но юность и врожденная прямота в игре победили ее внутреннего мастера игры, и одним залпом излив душу, она предсказуемо осталась ни с чем. Человек удивленно поморгал, погладил ее по выкрашенным в синий цвет волосам и сказал: «Ну что ж ты, деточка, разве можно так? У тебя только жизнь начинается, а я скоро буду старенький». После чего Яна обозвала его козлом, швырнула чашку с ромашковым чаем в стену и гордо ушла, чувствуя себя идиоткой. У подъезда, конечно, несколько минут потопталась, все надеялась, что он догонит, но этого не произошло. Яна лежала в постели и все это пыталась переварить, как-то залатать поруганное эго или вернуть мужчину. В этот момент ей казалось, что таким сияющим и соднящим может быть только то чувство, которое навсегда. Предложи ей мужчина, и она бы с пылкостью и легкомыслием, на которые способны только 15-летние, послала бы к черту всю свою жизнь и как декабристка в Сибирь отправилась бы с ним в его старость. И вдруг, не человек, впервые так не кстати. Жасминовый черный сад, белесые глаза, эта душная сладость. «Уходи!» — громко, почти с яростью сказала Яна. «Уходи отсюда! Надоел! Пошел вон!» Она отвернулась к стене, и вдруг на нее повеяло таким странным холодом. Не как морозный воздух из открытого окна, нет. Это было что-то запредельное, могильное, что-то прорвавшееся в мир живых с другой стороны. Бриз с другого берега Стикса. Яна села на кровати, но одним ударом была опрокинута на спину. Над ней навис не человек, который больше не источал ватную слабость. Его лицо изменилось, заострились черты. Он приоткрыл рот, и она вдруг заметила, что под темными полными губами скрываются мелкие, белые и остренькие, как у мышки, зубки. В руках у него оказалась веревка, мокрая, какой-то слизью пропитанная, как будто бы она годами гнила где-нибудь в колодце. Не человек ту веревку ей на шею накинул, затянул слегка, низко над лицом ее наклонился, и в его дыхании был смрад. Обычно от нечеловека пахло нагретыми на солнце пряностями, пыльным восточным базаром, лампадным маслом и крепким кофе. А тут застоявшийся пруд, ближе к берегу, в ряске, пузырится жабья икра, жирные мухи роятся над застоявшейся водой. Распад, гниение, разложение. Веревка Яну душит, она хрипит, но пошевелиться не может. Взгляд незнакомца ее парализовал. И вот в ушах уже зазвенело. Голоса тонкие, чистые, сильные, но доносятся издалека, как будто бы ангельский хор приветствует новоприставленную. Яна изо всех сил сознанием за жизнь цепляется. Вот комната вокруг знакомая, трещинки на потолке, плакат Джима Моррисона над кроватью. Круги зеленые перед глазами пляшут, хрип собственный как бы со стороны слышится, и никакая жизнь перед глазами не проходит кинокадрами. Просто думаешь, ну, вот и все. И в тот момент, когда Яна перестала сопротивляться и отдалась темному течению, уносящему ее вечное небытие, не человек исчез. Она потом до рассвета уснуть не могла. Это просто сон, это просто кошмарный сон. А утром, когда вялая и бледная Яна выползла к завтраку, мать яхнула. «А на шее у тебя что?» Яна к зеркалу подошла, и у нее дыхание перехватило. Вокруг шеи была темнеющая фиолетовая полоса, как у висельника, след веревки. Этого никак не могло быть, ведь она всегда считала не человеком, плодом воображения, бесплодной фантазией, которая настолько обросла деталями, что стала жить отдельно от Яниной воли. Она потом в школу месяц в шарфах ходила, не хотелось, чтобы люди видели. Вокруг Яны и без того всегда было много сплетен.